Глава 22. А против лунатической установки Мии можно было с уверенностью сказать лишь одно. Своё предназначение она выполнила. Как только задребезжали крышки от кастрюль, я тут же проснулась. Когда наступила очередь альпийского колокольчика, я уже сидела на кровати. А когда отзвучали последние громкие бряцанья, я уже давно была на ногах. И не только я, но и все остальные жильцы нашего дома. Даже Лоти, комната которой находилась этажом выше. Все домочадцы испуганно столпились у входа в комнату Мии. Мы с мамой прибежали первыми. Лишь распахнув двери, мы поняли, что Мия была единственной во всем доме, кто до сих пор спал. В ее комнате царил страшный холод. Окно было распахнуто, а Мия сидела к нам спиной на подоконнике. Вернее, на краю подоконника, свесив ноги на улицу. Мама испуганно вскрикнула и тут же зажала рот рукой. Я тоже с трудом сдержалась, чтобы не застонать. Достаточно одного неверного движения, и Мия упадет вниз. Вообще-то мы находились на втором этаже, но упасть с высоты 4 метра на мощенную площадку довольно опасно. Вопрос лишь в том, что нам оставалось делать. Если мы сейчас заговорим с ней или схватим ее, она может проснуться в самый неподходящий момент. За долю секунды в моей голове пронеслись самые страшные сценарии, каждый из которых обрывался на картине с безжизненно распластавшейся в луже крови Мией, окруженной покрытыми инеем цветочными клумбами. Тем временем Эрнест пронесся мимо нас, схватил Мию и втащил ее обратно в комнату таким быстрым и точным движением, какого я от него никак не ожидала. Я облегченно выдохнула и снова вдохнула. И снова выдохнула. Мне показалось, что в комнате Мии вдруг стало как-то светлее и теплее, хотя, конечно же, ничего не изменилось. Единственным источником света был уличный фонарь, стоявший перед домом. Эрнест, который в прошлой жизни наверняка был пожарным, донес Мию до кровати и осторожно положил ее. Мама тут же подбежала и обхватила дочь покрепче любого борца сумо. Мия же совершенно стеклянными глазами глядела мимо мамы в потолок. «Что здесь произошло?» Флоренс пришла последней. Она стояла за Лоти, Кнопкой и Грейсоном, протирая заспанные глаза. «Такой грохот! Мне показалось, дом развалится на части!» Она раздраженно обвела взглядом коллекцию разбросанных по комнате крышек от кастрюли и веревку, до сих пор привязанную к Мииной лодыжке. Кнопка зашлась возбужденным лаем, к счастью, лишь сейчас, а Лоти спросила. «Сбегать за градусником?» Грейсон бросил на меня долгий и красноречивый взгляд, отразить который я смогла лишь пожатием плеч. Он подошел к окну и резко закрыл его. В настойчивых объятиях мамы Мия набрала в легкие воздуха. Наконец ее веки дрогнули, захлопнулись, а затем снова открылись. И Мия растерянно помотала головой. «Мама, что это? Все в порядке, сокровище мое. Мы с тобой», сказала мама, немного ослабив объятия. «Я что, снова ходила во сне?» Мия села на кровати. «Я даже не помню, что мне снилось!» «Но зато твоя система оповещения сработала наилучшим образом», сказала я и включила ночник. «Попробуй-ка все же припомнить свой сон». Не особенно сопереживающим тоном и довольно прямолинейно приказал Грейсон. Вид у Мии был такой, будто она не совсем проснулась. «Там было море», пробормотала она. «И причал. Я сидела на краю и болтала ногами в воде». Она переводила взгляд с одной крышки на другую. «Что, действительно получилось достаточно громко?» «О, да». Лоти от возбуждения поеживалась. «Я уж думала, дом забрала мусороуборочная машина. Но я от этого грохота не проснулась. Что-то со мной не так». Мия снова плюхнулась головой на подушку. «Вчера был довольно беспокойный день». Мама погладила Мию по голове, глядя при этом на Эрнеста. «Когда мать собирается снова выйти замуж, это может стать потрясением для ее ребенка, решающим событием», прошептала она ему так громко, что услышали все присутствующие. Затем она снова обернулась к Мии. «Сегодня ночью я останусь спать с тобой. Что скажешь, мышонок?» Мия выразительно поглядела на меня. Я прекрасно понимала, о чем она сейчас думает. «Какое там потрясение? Все это мы уже пережили несколько месяцев назад, когда мама и Эрнест сообщили нам, что они собираются жить вместе. Тогда мы действительно были потрясены. А предложение руки и сердца пусть и стало неожиданностью, но довольно приятной. Тем не менее, было бы очень кстати, если бы мама сегодня поспала здесь, и мама забралась под одеяло и обняла Мию. «Мам, да все в порядке», — сказала Мия. «Я очень рада, что вы с Эрнестом женитесь. Свадьба будет просто улетной». Стоит только представить, как тетушка Гертруда столкнется с рысей. «Не забывай о тетушке Вирджинии», — добавила Лоти. «У меня нехорошее предчувствие», — пробормотала Флоренс, а мама с Мией одновременно захихикали. «Тогда засыпайте поскорей. Спокойной ночи». Эрнест, умиротворенно вздохнув, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. «Все в порядке», — повторил он слова Мии. Но, конечно, все было совсем иначе. Никакого порядка. Даже больше. Все было ужасно. Без своей противолунатической установки моя маленькая сестричка давно бы уже выпрыгнула из окна. Я почувствовала на себе взгляд Грейсона, но не поглядела на него в ответ, а, пробормотав «спокойной ночи», поспешила исчезнуть в своей комнате. Как ни странно, мне удалось очень легко и быстро уснуть, и когда я во сне вышла через свою дверь в коридор, у меня появилось ощущение, что я никуда отсюда не уходила. Я озадаченно поглядела на дверь Генри, которая до сих пор находилась точно напротив моей. Она ни капельки не изменилась. Элегантная, черная, неприступная, с грозным львом, глядящим куда-то вглубь коридора. Я резко отвернулась и принялась рассматривать свою собственную дверь. Вообще-то я считала, что она, как и я сама, немножко потускнеет от навалившихся забот, что лак начнет шелушиться, появится парочка трещин, может измениться цвет, например, на более темный, который больше подходит моему теперешнему настроению, чем этот сочно-зеленый. Но и моя дверь была в безупречном состоянии. Ящерица весело мне подмигнула и свернулась в дверную ручку. Дверь Мии находилась справа от моей. Мистера Ву поблизости не оказалось. Более того, когда я попыталась нажать на ручку двери, ко мне вышел кое-кто другой. Мама приложила указательный палец к губам. «Тссс, Мии нужен покой», — прошептала она. Я оглядывала ее, и меня охватывали все большие сомнения. Как же это мило со стороны Мии, что в качестве хранителя своих снов она выбрала маму. И настолько же неэффективно. Я почувствовала это, когда воображаемая мама приоткрыла дверь чуть шире и, гостеприимно махнув мне рукой, добавила. «Но тебе-то я, конечно же, разрешаю зайти, Лив. Сокровище ты мое. Если ты обещаешь лежать спокойно и не ворочаться, мы считаем барашков». «Нет-нет, так не пойдет. Откуда ты знаешь, что я настоящая Лив?» Воображаемая мама снисходительно покачала головой и улыбнулась. «Настоящая Лив? Что за чепуху ты несешь, золотце? Неужели я не узнаю свою собственную дочь? Гляди-ка, вот и Грейсон». Я обернулась. И точно. За мной в коридоре стоял Грейсон. Его дверь, тихонько щелкнув, закрылась. «Грейсон, зайка!» — с чуть укоризненной ноткой сказала мама. «На дворе январь. Не хватало только, чтобы ты простудился, потому что ходишь без рубашки». Грейсон подозрительно поглядел на нее. «Это дверь Мии?» — спросил он меня. Я кивнула. «Что он здесь делает? Разве не он говорил, что никогда больше не выйдет в этот коридор?» «Грейсон, ты что, тоже? Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — перебил он меня. «И я, как и прежде, считаю, что мы должны держаться подальше от этих темных дел. Но твоя сестра только что чуть не выпала из окна, и я хотел». Он помотал головой, и вид у него вдруг стал совершенно смущенным. «Что ты хотел?» «Думаю, я хотел постоять на страже. Что-то вроде того». Меня пронзило теплое чувство. Я растроганно улыбнулась. «Тут такой сквозняк?» Мама от нетерпения прищелкнула языком. «Ну так как, Лив? Ты заходишь или остаешься? Там такие сладкие барашки. Давай немного позже», — сказала я. «Можешь закрывать двери и не волноваться». Так мама и поступила, но сначала она все-таки еще раз посоветовала Грейсону надеть рубашку. И на Грейсоне вдруг оказалась пуховая куртка. «Отлично сработано», — похвалила его я. «Это при том, что ты совершенно не тренировался в последнее время». Грейсон оглядел себя и покачал головой, поэтому я решила, что он, наверное, задумывал надеть что-нибудь другое. «Кажется, ты говорила что-то насчет системы защиты, которую ты установила у Мийной двери», — угрюмо спросил он. «Что-то она не кажется мне очень уж надежной». «О, нет. Мистер Ву был очень надежным стражником, но, очевидно, его действия были ограничены». «Значит, вот так просто каждый встречный может зайти в Мийны сны?» — продолжал Грейсон. Он всматривался в неяркий свет, который лился из глубины коридора, и чувствовал себя довольно неловко. Я вздохнула. К сожалению, это была правда. С другой стороны, его идея стать на страже снов Мии была, конечно, доблестной, но совершенно невыполнимой на практике. Оставалось лишь одно. «Боюсь, у нас нет другого выбора, кроме как посвятить во всем Мию», — сказала я. «Нет, Лив, ты не имеешь права ее в это впутывать. Но, возможно, она давно уже впутана и должна сама защищать свою дверь. Только так Мия сможет уберечься от того, чтобы кто-то не пробрался в ее сны и не заставил ее, еще неизвестно каким способом, ходить во сне и совершать при этом ужасные вещи, если бы можно было знать наверняка». Грейсон не успел договорить, потому что в этот момент мы услышали мужской голос. «Остановись сейчас же, ты грязная, отвратительная девчонка, или я за себя не ручаюсь!» — прогремел голос в соседнем коридоре. «Стоять! Стоять, кому говорят!» Этот голос был мне прекрасно знаком, к сожалению. Грейсон вздрогнул, и мне стало ясно, сколько всего он пропустил. Но не успела я приступить к разъяснительной части, как за угол завернула какая-то фигура и побежала прямо на нас с невероятной скоростью. Это был кто-то стройный и грациозный, и, несмотря на большую скорость, Этот кто-то двигался очень легко и изящно. К нам приближалась Аннабель. У меня не было времени на то, чтобы просто глядеть на нее, пытаясь побороть свое удивление, потому что она неслась прямо на нас. Монстр Ада следовал за ней по пятам, ругая ее без остановки. Он, как обычно, был в развивающемся плаще и широкополой шляпе. На бегу монстр, не переводя дух, выкрикивал всевозможные ругательства, среди которых грязная отвратительная девчонка была просто цветочками. Тем временем Аннабель добежала до нас. Дальше я действовала совершенно инстинктивно. Я пропустила ее мимо и преградила путь монстру Ада, защищая Аннабель. Монстр, задыхаясь, остановился. «Снова ты!» — прошипел он. «Вы уже начинаете действовать мне на нервы, детишки?» «Вы мне тоже», — заверила его я. Сейчас я заметила, что подняла руку, словно регулировщик. Понятия не имею, что я себе при этом вообразила. Стараясь действовать непринужденно, я опустила руку вниз, не выпуская из виду монстра Ада. Аннабель стояла у меня за спиной. Вдруг она рассмеялась, и мне стало ясно, насколько жалкой была моя попытка спасти ее. Аннабель была последним человеком, которому во сне требовалась помощь. Вместе с тем, я была даже немного рада ее снова здесь увидеть. Представив, как лекарства монстра Ада приковали Аннабель к кровати в той клинике, я испугалась гораздо сильнее, чем следовало. «Смейся, смейся ты, маленькая чертовка!» — сказал монстр Ада. «Скоро я узнаю, где твоя дверь. И тогда...» Прищурившись, он оглядел Грейсона. «Кто этот новенький?» «Да ладно вам, доктор!» Аннабель встала рядом со мной. Как и раньше, голос ее казался сладким и невинным, и у меня по спине побежали струйки холодного пота. Стоило ли мне так радоваться ее возвращению? Аннабель Скотт была самой сумасшедшей и опасной личностью, какой мне довелось встретить на своем пути. И как только я могла об этом забыть? Ее внешность ничуть не изменилась. Аннабель до сих пор выглядела, словно возродившаяся Венера Боттичелли, даже когда была одета в простые джинсы и футболку. Золотистые волосы волнами покрывали плечи и спадали вниз до самой талии. Ее огромные небесно-голубые глаза способны были очаровать любого. Она казалась мне настолько красивой, что даже глядеть на нее было больно. В этом плане они с Артуром действительно друг друга стоили. «Захлопни ротик, Лив», — дружелюбно сказала она, а затем одарила Грейсона ослепительной улыбкой. «Привет, Грейсон. Честно говоря, я порядком удивлена, что вижу тебя тут. Мне казалось, что ты отказался от всего, что касается снов». «Так-так», — монстр Ада закивал головой. «Значит, это и есть Грейсон Спенсер. Глуповатый, тщеславный, наивный, добродушный простак». «Нет же, гений вы мой, это Джаспер Грант», — поправила его Аннабель. «Грейсон — осторожный, рассудительный, ответственный, лишённый воображения. Генри — это тот, у которого комплекс уважения, а Артур — красавчик с огромным самомнением». Она подмигнула Грейсону. «Уж прости, у него просто кошмарная память на имена». Грейсон до этого момента не произнес ни слова. Он лишь озадаченно переводил взгляд с Аннабель на меня, затем на монстра Ада и опять на меня. Улыбка Аннабель стала еще шире. «Как всегда, у тебя на лице написано, что ты сейчас чувствуешь, Грейсон. Ты давненько тут не появлялся, наверное, стоит быстро ввести тебя в курс дела. Итак, пока ты стойко держался в своих снах и, по возможности, старался забыть о том, что освободил демона, Лив, Артур и Генри здесь познакомились с моим психиатром, доктором Густавом Андерсоном. К сожалению, он не особенно гениален в своей области, но для моих целей подходит идеально». «Да что же это?» Монстр Ада выглядел так, будто вот-вот лопнет от злости. Еще чуть-чуть, и он начнет метать молнии. «Даже на секунду я не позволил тебе собой управлять! Я расколол тебя, как орех!» Аннабель склонила голову на бок. «Подходит идеально», — нежно повторила она. «Ничего не понимаю», — сказал Грейсон. «При чем тут Мия? Зачем ты это делаешь? Чтобы отомстить Лив?» «Мия?» Аннабель удивленно подняла бровь. «Младшая сестра Лив?» «Да, черт возьми. Младшая сестра Лив», — сказал Грейсон. «И я требую, чтобы вы оставили ее в покое. Послушай, Аннабель, ты и так натворила уже достаточно». Аннабель, казалось, растерялась. «Кто-нибудь мне объяснит, о чем это он говорит? Может, ты, Генри?» Я чуть не подпрыгнула на месте, но вовремя взяла себя в руки и смогла таки совершенно спокойно обернуться. И действительно, Генри прислонился к своей двери, скрестив руки, как будто стоял вот так с самого начала. Он был единственный из нас, кому удалось ответить улыбкой на улыбку Аннабель. «Как я рад тебя видеть», — сказал он. «Мы уже начали волноваться». Аннабель кивнула. «Да, я знаю. Папа рассказал, что вы звонили. Как мило с вашей стороны». «Вы что, действительно поверили, что этот докторишка способен вывести меня из игры какими-то снотворными препаратами?» Она радостно рассмеялась. Монстр Ада побледнел. Казалось, он вот-вот начнет скрипеть зубами от ярости. «Но тебя давно тут не было», — сказала я. «Ты в этом уверена?» «Конечно, нет. Артур был прав. Аннабель слишком умна для монстра ада. И, к сожалению, для меня тоже. Что касается ее способностей, она была лучшей из нас. Для нее ничего не стоило путешествовать во сне по коридору так, чтобы мы этого даже не заметили. Наяву недооценивать ее тоже было нельзя. Я, глупая гусыня, от сострадания позвонила ее папе, а она тем временем, наверное, успела уже обмануть всю клинику. Сама того не желая, я поглядела на Генри и тут же заметила, что он, не отрываясь, смотрит на меня. Этого хватило, чтобы мое сердце снова сжалось. «Как же приятно снова с вами поговорить», — продолжала болтать Аннабель. «Не хватает только Артура, и тогда все снова будет, как в старые добрые времена». Довольно вздохнув, она прислонилась к стене рядом с дверью Генри. «Когда никто тебя не видит, можно действительно узнать много всего интересного. Но это так скучно». Она улыбнулась мне. «Прости, если я тебя испугала, Лив, но я действительно не могла устоять. Немного шума, и вот ты уже вообразила, что за тобой гонится сам черт». Так оно и было. Я вдруг заметила, что зрачки у Аннабель совсем сузились, будто она смотрела на яркое солнце. Хотя вокруг нас становилось все темнее и холоднее. Я была почти уверена, что она вот-вот выпустит своего демона. Но сначала Аннабель решила испробовать на нас все свои тонкие эффекты. «Вы себе даже не представляете, насколько скучно проходит обычный день в психиатрической лечебнице. Если бы не сны, я бы умерла от скуки. Нет, отобрать у меня это я не позволю». «Докторишка должен был об этом догадаться, ведь у меня было много свободного времени, чтобы в тишине изучить все его слабые стороны». «И их довольно много, не правда ли, Густав?» «Если ты думаешь, что можешь на меня надавить, то ты слишком переоценила свои способности. Кто поверит выжившей из ума пациентке? Кроме того, я никогда не совершал ничего противозаконного». Аннабель снова рассмеялась. «Надавить? Такие детские неэффективные методы я уже давно переросла. Нет. Для вас у меня припасено нечто особенное. Не волнуйтесь, вам понравится». В этот момент зазвучал электронный сигнал будильника, который мы уже слышали однажды. «Срочный вызов», — сказала Аннабель, и монстр ада исчез. «Пациентка из 207-й палаты. Моя подруга, которой я отдаю свой десерт. Когда у докторишки дежурство, она срочно его вызывает. Могу побиться об заклад. Сейчас он ворвется в мою палату тоже». Она зевнула. «С вами так мило. Я могу болтать так часами. Особенно меня интересует эта история с твоей сестрой, Лив». «Что случилось с Мией?» Генри вопросительно поглядел мне в глаза. Я упорно разглядывала свои ботинки. «Лив что, ничего тебе не сказала?» — спросил Грейсон. «Мия страдает лунатизмом». «Нет, об этом Лив ничего мне не сказала», — ответил Генри. Голос его показался мне обиженным. Я подняла голову, чтобы бросить на него еще более обиженный взгляд. Вот если у кого действительно не было никакого права жаловаться, так это у него. Не понимаю, как это ей удается, но Аннабель заставляет Мию во сне совершать ужасные вещи. Грейсон угрожающе встал прямо перед Аннабель. Не так давно Мия пробовала удушить Лив подушкой, а сегодня ночью она чуть не выпала из окна. Генри был поражен. «Сколько времени все это продолжается?» «Пару недель. Не могу поверить, что Лив тебе об этом ничего не рассказала». «Я тоже не могу», — сказал Генри. «Но теперь понимаю, при чем тут мистер Ву». «Во что именно ты не можешь поверить?» «Я изо всех сил старалась не перейти на противный писк, не знаю, насколько мне это удалось». «Возможно, из-за того, что ты-то делишься всем-всем, поэтому естественно ожидать, что остальные будут поступать точно так же. Да и вообще, мы с тобой расстались, поэтому я не обязана тебе ничего рассказывать». «Что?» — выкрикнул Грейсон. «Вы расстались? О, Генри тебе об этом не рассказал?» — едко спросила я. «Что ж, наверное, он решил, что это недостаточно важно». «При чем тут это?» Генри отошел от своей двери. Он выглядел теперь очень напряженным. «Если Аннабель правда управляет с нами Мией, вы обязаны были мне об этом сказать». «Зайчики мои сладкие, только не надо друг другу глотки резать». Как назло вмешалась Аннабель. «Не знаю, что именно здесь произошло, но я тут ни при чем». «А кто же тогда?» — грозно спросил Грейсон. Аннабель нежно рассмеялась. «Честно, Грейсон, не буду утверждать, что у меня не было планов насчет вас, но вот заставить сестру Ли входить во сне, до этого я не додумалась». Удивительная вещь. Несмотря на сумасшедший блеск ее глаз и злорадно-победное выражение ее лица, я почему-то ей верила. И перед тем, как исчезнуть, наверное, разъяренный монстр ада как раз ворвался в ее палату, Аннабель добавила. «Подумайте хорошенько, может, есть еще кто-то, кому не терпится свести счеты с Лив?»